тебя держало внутри. И мой мир меня просил остановись, я остановил. Мы часто разводим мосты, он шепчет остынь. Бро, кричи, тормози, но с этим рассветом прибавится сила. Я все это держал внутри. И мой мир меня просил остановись, я остановил. Мы часто разводим мосты, он шепчет остынь. Бро, кричи, тормози, но с этим рассветом прибавится сила. Местами обезумев, продолжаем шаг. Стиснув зубы, я обещал дышать. Пока я рисовал себя, мой образ выжил изнутри. Формально я иссяк. Нам под этим небом не простят измены. И то, во что мы верим, рухнет с первым снегом. Я вырос потерянным сыном, не уместив одной плоти, волю и силу. Не всегда возил, но я был готов поставить за братика спину. Я рос там, где сок с берез капает слезами на пол. Смотрим на запад, взглядом на завтра. За что я люблю эти песни? Я хотел стать их частью, мы столько лет вместе. Поем припев одночасье. Растворялся в куплетах я весь в них ночами. Внутренний голос мне говорит, не стоит так жить. Зачем этот быт? Мы все еще живы, не ради войны. Никто не поможет доплыть. Сколько дерьма унесло, время нон-стоп, тут на сто. Наивно верю, надежду грею, что из тех, кто нас еще ждет. Мысли держат, не отпускают, жизни дороже осадка. В стакане раздавлены грани сознаний. Столько воды утекло, столько несказанных слов. А мне накипело, росло, я все держал внутри. Это последний вздох.